Эпилог. Утро 24 сентября выдалось ясным и безоблачным. То, что нужно для испытания дирижабля. Дул легкий ветерок, и Сезар, усевшись рядом с Флёр в открытой коляске, понадеялся, что с этим-то сквознячком паровая машина справится. «Да, но ты говорил мне, что на высоте ветер сильнее. Так и Анри умнее, думаю, он это предусмотрел». «Ах, но сейчас мы увидим». Она была дива, как хороша. В платье небесно-голубого цвета, не иначе, чтобы воздухоплавателей поддержать, и с крохотным кружевным зонтиком. Всего пара дней прошла с момента страшной сцены в ангаре, но госпожа де Виньоль, Флёр, совершенно преобразилась. Сезар знал, что в этом есть и его заслуга. «Я хотел сказать тебе», — проговорил он, когда коляска уже подъезжала к ипподрому, «что лишь в один момент я был не уверен». В тот вечер она поняла его с полуслова. «Да, когда ты вылила этот яд в кружку. Я ведь ждал, что придет Клотильда и готов был поймать ее на месте преступления. А тут ты, склянка эта у тебя. И вот ты все из нее выливаешь». Сезар помолчал. «По правде говоря, я не знаю, что я делал бы, если бы ты не взяла у Анри его кружку. Просто не знаю». «Ты же понимаешь, что я не могла не взять». «Да», — сказал он тихо. «Именно потому ты — это ты». Она сверкнула льдистыми глазами и улыбнулась широко. «Говорят, и президент сегодня будет». «Уж, конечно, он-то спор выиграл почти, и, как мне передавали, очень этим доволен». На ипподроме было множество народу. Сезар и Флёр заняли места на трибуне рядом с Видоком, который сидел и с большим интересом созерцал то, что происходило на арене, и Гадаром, волновавшимся, пожалуй, больше всех присутствующих. Анри почти закончил наполнять оболочку дирижабля газом, и она рвалась в небо, удерживала ее лишь сетка, с которой тянулось к брусу множество веревок. На брусе было закреплено сиденье для аэронавтов и винт. Там же находилась и знаменитая паровая машина. Все, как раньше показывал и рассказывал Жефар, только более величественное, чем казалось в ангаре. И вот наступил торжественный момент. После короткой речи Анри поднял дирижабль в воздух. Флёр стиснула ладонь Сезара, глядя, как созданное человеком чудо медленно поднимается в небеса, словно показывая, если человек желает, он всего достигнет. Машина работала хорошо. Вниз из трубы валил дым. Пропеллер начал вращаться, но не очень быстро, со скоростью 120 оборотов в минуту. На большее не хватало мощности. И все присутствующие увидели, что дирижабль по воле Жефара двинулся в нужном направлении, а треугольный парус, служивший воздушным рулем, заставлял аппарат поворачивать вправо и влево, куда хотел изобретатель. Такого еще не случалось в славном городе Париже. Толпа ликовала. Сезар представлял, как доволен Анри, но стоило Жефару подняться выше, где появлялся ветерок, и дирижабль остановился. Собственная его скорость была всего 2-3 метра в секунду или около 10 километров в час. Даже против слабенького ветра дирижабль замирал на месте, а при ветре чуть сильнее двигался хвостом назад. На высоте около 1800 метров дирижабль уже совсем не справлялся с ветром, и его унесло от Парижа к местечку Траппа, после чего толпа, потеряв удивительный аппарат из виду и не дождавшись его возвращения, разошлась. Надвигалась ночь. Жефар, как выяснилось позже, проявил завидное спокойствие и смелость. Песком из балластных мешков он потушил огонь под котлом, открыв все клапаны, выпустил пар, а затем в полной темноте благополучно спустился близ траппы. Поскольку он не вернулся к месту взлета, ему официально не засчитали полет как управляемый. Но разве в этом дело? Разве в этом, — повторял Сезар уже поздно ночью, когда Жефар возвратился в Париж, и в гостиной Виконты собрались его друзья, чтобы отметить первый управляемый полет. Таковым он и был на самом деле. Анри Жефар открыл эру моторного воздухоплавания, и уже ничего не могло остановить ее приход. Несколькими днями позже Флёр принесли подарок — большой сверток, на котором ее имя было написано незнакомой рукой. Она открыла его с некоторым опасением, однако оказалось, что ничего страшного пакет не содержит. Наоборот, внутри лежали 4 тома в роскошном переплете — издание мемуаров Видока. Открыв первую страницу, Флёр прочла: невесте моего воспитанника, храброй и мудрой женщине, которая умеет жить». Флёр чуть не расплакалась. Слёзы стояли у неё в глазах. Она улыбнулась и погладила обложку книги. Предстояло ещё многому научиться. Конец. Текст читала Наталья Беляева.